Издалека долетали звуки оркестра. Должно быть, в Москву возвращался прогулочный пароход. «Что играют?» — спросила Тата. Все прислушались. Оркестр играл так далеко, что незаметные воздушные токи перепутывали его звучание, и можно было только догадываться, что оркестр играет вальс. Он кружился над подмосковными рощами, постепенно приближался, словно выплывая из этой широкой зари. Петр Максимович заказал ужин, вино, чай с пирожными. Когда Женя Горбачев разлил в бокалы вино, кто-то осторожно тронул Анфису сзади, за плечо. Она быстро откинула голову. Позади Анфисы стоял Леонтьев, похудевший, спокойный и, прищурившись, хитро смотрел на Анфису. Она вскочила, обняла одной рукой Леонтьева за шею. Коса ее упала, но она, не замечая этого, крепко прижалась щекой, колючей, как обычно, щеке Леонтьева и прошептала: «Родной мой, как вы меня напугали! Откуда вы?» Петр Максимович торопливо протирал очки, чтобы рассмотреть этого странного человека. Протерев их, надел. Узнал Леонтьева и сказал: «Вас нам как раз и не хватало». Леонтьев поздоровался со всеми, сел к столику, потребовал еще вина и сказал: «Прямо из Берлина. Только что демобилизовался. Всю войну мечтал о встрече со всеми вами. И вот, можно поверить, что наша старушка-земля не без чудес. Все случилось так, как я думал». Почему-то все замолчали. Слышнее стал оркестр, и как будто ярче загорелась заря. «Конечно, кончено испытание», — промолвил Леонтьев. «Ну, что ж, выпьем, что ли, за хороших людей?» «И за леса, конечно». Гонкое дерево. Выступая перед молодежью, Петр Максимович не рассказал о главном, что произошло в Москве. О том, что был принят проект постепенного восстановления знаменитых брянских лесов. Не рассказал он об этом из глубочайшего убеждения, что пока дело не начато, лучше о нем не болтать. Петр Максимович был уверен, что у болтунов никогда ничего не выходит. «Терпеть не могу Красноваев», — говорил он. «Ох уж эти мне золотоусты! Наговорят стрекороба, а когда идет до дела, так туда-сюда, пурмыры, ничего не получается». Петр Максимович думал о себе, что он человек немногословный, почти молчаливый, не замечая того, что даже оставаясь без собеседника, все время разговаривал сам с собой. Эту черту Петра Максимовича знали все его друзья и ученики. Она служила постоянной пищей для добродушных шуток над ним. План восстановления брянских лесов, жестоко пострадавших во время войны, был взвешен со всех сторон и настолько убедителен, что не встретил возражений. Петр Максимович был сторонником восстановления лесов, как он выражался, по-настоящему, большими массивами, а не путем насаждения узких лесных полосок. С давних времен брянские сосновые леса были лучшими в стране. Это были корабельные бары превосходного качества, самого высокого, говоря языком лесоводов. Объяснялось это тем, что в песчаных землях, на которых разрослись эти леса, много фосфоритов. Такая почва дает сосне могучий рост и крупную красивую древесину. До революции брянская сосна ценилась и на внутреннем, и на европейском рынках дороже всякой другой. Весь безлесный юг России жил за счет брянских лесов. Множество брянского леса вывозилось из черноморских портов за границу. Пароходы везли на палубах могучие сосновые кряжи, разнося по всему миру освежающий, удивительный запах вековых сосен. Еще до революции на обширных порубках в брянских лесах начали селиться крестьяне и превращать те земли, где исчез сосновый лес, в поля. Песчаная почва давала тощий хлеб, овчинка не стоила выделки. Поэтому Петр Максимович предложил восстановить сосновые брянские бары на всем их обширном пространстве, создать для страны богатейшие запасы прекрасной древесины, а под поля свести, если понадобятся, те лиственные леса, что вклинивались в брянский сосняк и разрастались не на фосфоритных песках, а на земле, пригодной для земледелия. План был принят, и с весны научные работы были перенесены из Ленинграда в одно из лесничеств в брянских лесах. Там же Петр Максимович заложил питомники скорорастущих деревьев. Место для скорорастущих было удобное. Средняя и теплая полоса России, где отсутствовали сильные ветры, была хорошая почва. Наиболее пострадавшие от войны лесные области, в которых предстояло вести посадки, находились поблизости. Петр Максимович приехал в лесничество раньше всех вместе с Колей. Приехала и Полина Максимовна. За многие годы она впервые вырвалась из города и никак не могла надышаться и насмотреться на окружающую красоту. Вблизи лесничества протекала река. Ее заливные луга еще не были скошены и цвели крупным клевером. На реке стояла до войны водяная мельница. Но фашисты ее сожгли, и осталась только плотина. Любимое место Полины Максимовны. Обугленный и обвалившийся мельничный сруб густо зарос лебедой. Анфиса была еще в Москве. Она обещала приехать ближе к осени. Студия готовилась к выпускному экзамену. Нина Порфирьевна давно вернулась в Ливны и писала оттуда Коле и Анфисе короткие открытки. Звала осенью хоть на 2 недели к себе. Звала, между прочим, и Леонтьева, и Петра Максимовича. Последнего она соблазняла разросшимися посадками по склонам знаменитых оврагов. Леонтьев остался в Ленинграде и засел за свою дорожную книгу. В письмах к Коле он жаловался, что получается совсем не то, что он задумал, а какая-то лирическая поэма. Он писал Коле, что завидует тем людям, которые умеют работать по плану. Для него точный план – нечто недостижимое. С первых же страниц план трещит, расползается и сквозь щели этого хорошо пригнанного плана начинает прорастать буйная поросль. Очевидно, художественная правда крушит план, и автор не в силах справиться с внутренней логикой вещи. Особенно возмущали Леонтьева его герои. С непонятным упорством они сопротивлялись ему, делали совсем не то, что намечал он для них. И очевидно как раз то, что им и нужно было делать, и производили на Леонтьева впечатление, хотя и хороших, но чрезвычайно несговорчивых людей. Иногда он умилялся упорству своих героев, иногда приходил в ярость и рвал целые страницы, но это не помогало. «Ну и профессия!» — говорил в сердцах Леонтьев. «Чтоб ей пропасть!» Но он прекрасно знал, что дело свое не променяет ни на что в мире. «Все равно, — говорил он, — буду есть мекину, а литературу не кину». Когда Леонтьев узнал от Коли о смерти Марии Трофимовны, он как-то весь сжался и несколько дней ходил подавленный. Потом внезапно уехал и возвратился лишь через 2 недели. Выяснилось, что он побывал сначала в том селе, где была похоронена Аграфена, оттуда ездил в лесничество, где работал объездчиком, провел там несколько дней и возвратился с томиком Лермонтова в кармане и фотографией Аграфены. Он повесил ее у себя над письменным столом. Больше Леонтьев ничего никому не рассказывал. И Коля, естественно, его ни о чем не расспрашивал. После поездки Леонтьев 3 дня не выходил из своей квартиры. Но после этих 3 дней он вышел спокойный, как прежде. Перед этим он достал из письменного стола футляр с серьгами. Долго, положив на ладонь, рассматривал их. Потом снова спрятал в ящик стола. Хотя Леонтьеву и очень хотелось поехать в лесничество к Петру Максимовичу, но он решил до осени, пока хотя бы в Черне не окончит книгу, никуда не уезжать из Ленинграда. В лесничестве было очень много работы с посадкой новых лесов и с закладкой питомников. Все разговоры вертелись вокруг семян, их всхожести и свойств скорорастущих деревьев. Лесники называли эти деревья гонким деревом. Петр Максимович волновался из-за посадок нашей сосны и экзотов, скорорастущих заморских деревьев, дугласовой пихты, канадского тополя и так называемой сосны Мурея. Коля хорошо знал свойства этих деревьев, привык уже к ним, но изредка даже ему они казались фантастическими существами, особенно сосна Мурея. Ее прозвали пожарной сосной за ее свойство великолепно разрастаться на гарях. Это свойство объяснялось тем, что шишки такой сосны висели на дереве по 15-20 лет и раскрывались только в сильную жару. Легче всего эти шишки раскрывались во время лесных пожаров. Но семена высыпались из шишек только после того, как огонь прекращался. Семена пожарной сосны не теряли всхожести 10 лет. Петр Максимович любил рассказывать, как однажды такая шишка вросла в ствол сосны. Вокруг нее образовалось 5-10 годовых слоев, а когда шишку выковырили из глубины дерева и исследовали, то в ней нашли совершенно свежие семена. Канадский тополь поражал скоростью роста, высотой и толщиной ствола. В Средней России этот тополь за 6 лет вытягивался в вышину на 9 метров. Но самым замечательным из быстроходных деревьев была, конечно, дугласова пихта. У себя на родине в Канаде она поднимается в высоту на 75 метров. Средний возраст дугласовой пихты доходил до 1000 лет. Вскоре леса из этих деревьев должны были, по мысли Петра Максимовича, заполнить многие пустоши, оставленные войной. Скорорастущие экзоты были в работе Петра Максимовича уже пройденным этапом. Он их просто разводил в питомниках для создания новых опытных лесов. Сейчас он работал над выращиванием быстрорастущих деревьев из наших отечественных пород – ивы, сосны, ели. Это был смелый, но продуманный опыт. В этом деле наш ученый Яблоков добился уже удивительных результатов.